79. У всех мысли были заняты гражданской войной, и границы стали охраняться менее тщательно. Сарматское племя роксоланов, предыдущей зимой уничтожившее две когорты и окрыленное успехом, вторглось в Мёзию. Их конный отряд состоял из 9000 человек, опьяненных недавней победой, помышлявших более о грабеже, чем о сражении. Они двигались поэтому без определенного плана, не принимая никаких мер предосторожности, пока неожиданно не встретились со вспомогательными силами 3-го легиона. Примечание 206. Это был тот самый 3-й Гальский легион, который упоминается в главе 10. Весной 68 года он был вызван в Италию, смотри Светоний Веспасиан, и, проходя через Мезию, принял сражение с сарматами. Конец примечания. Римляне наступали в полном боевом порядке, у сарматов же к этому времени одни разбрелись по округе в поисках добычи, другие тащили тюки с награбленным добром. Лошади их ступали неуверенно, и они, будто связанные по рукам и ногам, падали под мечами солдат. Как это ни странно, сила и доблесть сарматов заключены не в них самих. Нет никого хуже и слабее их в пешем бою, но вряд ли существует войско, способное устоять перед натиском их конных орд. В тот день, однако, шел дождь, лед таял, и они не могли пользоваться ни пиками, ни своими длиннейшими мечами, которые сарматы держат обеими руками. Лошади их скользили по грязи, а тяжелые панцири не давали им сражаться. Эти панцири, которые у них носят все вожди и знать, делаются из пригнанных друг к другу железных пластин или из самой твердой кожи. Они действительно непроницаемы для стрел и камней, но если врагам удается повалить человека в таком панцире на землю, то подняться он сам уже не может. Вдобавок ко всему, их лошади вязли в глубоком и рыхлом снегу, и это отнимало у них последние силы. Римские солдаты, свободно двигавшиеся в своих легких кожаных панцирях, засыпали их дротиками и копьями, а если ход битвы того требовал, переходили в рукопашную и пронзали своими короткими мечами ничем не защищенных сарматов, у которых даже не принято пользоваться щитами. Немногие, которым удалось спастись, бежали в болото, где погибли от холода и ран. После того, как весть об этой победе достигла Рима, проконсул Мёзии Марк Апоний был награжден триумфальной статуей. Смотри примечание 207. А легаты легионов Фульв Аврелий, Юлиан Тетих и Нумизий Луб консульскими знаками отличия. Смотри примечание 208. Примечание 207. В императорскую эпоху было принято присуждать полководцам, одержавшим важную победу, не триумф как таковой, а лишь триумфальные знаки отличия. В их число входила и статуя полководца, которую увенчивали лавровым венком и одевали в одежду триумфатора, пурпурную, расшитую золотом тогу и тунику, украшенную золотыми пальмовыми ветвями. Сам триумф присуждался, как правило, лишь императорам. Примечание 208. Кроме 3-го Гальского, оказавшегося в Мезии случайно, здесь стояли 7-й Клавдиев и 8-й Августов. Фульв Аврелий, дед императора Антонина Пия, был легатом 3-го легиона. Тетих Юлиан командовал 7-м, Нумидий Луб – 8-м. Консульские знаки отличия состояли из тоги с широкой пурпурной полосой по краю и курульного кресла. Конец примечаний. Отон был весьма обрадован, приписал славу этой победы себе и старался создать впечатление, будто военное счастье ему улыбается, а его полководцы и его войска стяжали государству новую славу.